В общем, пока размышлял о новой информации, так неожиданно навалившейся на меня, не заметил, как приблизился к туше поверженного монстра. Это была не беда, а вот то, что я сначала унюхал, а лишь потом увидел тушу, мне сильно не понравилось. Меня даже слегка передернуло, но я быстро взял себя в руки. И чтобы хоть чуть-чуть отвлечься от предстоящего грязного дела, решил обойти рептилию с другой стороны. Все же разведать местность хотя бы ту, что находится под боком, точно не помешает. Я не рассчитывал найти что-нибудь интересное. Густые заросли папоротника. Странные грибы порой торчат то тут, то там. Да и на полпути между тушей и озером раскинулось дерево с густой кроной. Не особо высокое, но единственное в ближайшем километре. Однако меня сумела удивить сама лягушка-переросток. Хм, похоже, не только мы участвовали в процессе убийства этой рептилии. С комментарием Ирис я был полностью согласен. Вид бока твари, открывшейся перед нами, ясно говорил об атаке чем-то мощным и явно горячим. Рана была свежая, кожа не зарубцевалась, но крови немного, атака неизвестных запекла место удара. Тем не менее требовалось это видеть. Кусок тела площадью больше 3 метров в диаметре и не меньше чем на метр уходящий в глубину, можно сказать, отсутствовал. Что думаешь, об этом мире я знал немного, чтобы иметь основания делать выводы об увиденном. Да и раз дед говорил прислушиваться к Ирис, то стоило спрашивать ее мнение почаще. Догадки есть, но лучше пока оставлю твой вопрос без ответа. Нужно больше данных. Переведя взгляд на спутницу, я стал свидетелем ее сосредоточенной, очень серьезной мордашки. Ее вид как-то отбил желание настаивать. Не хочет рассказывать, так и ладно. Все равно я никак не смогу справиться с тем, кто атакует с помощью чего-то похожего на гигантский лазер. Так что лучше сосредоточусь на актуальной задаче. Пусть она и представляет собой путешествие в гниющий рот мертвой твари, но перед этим следовало немного подготовиться, так как ходить по склизкой жиже босыми ногами мне уж точно не хотелось. И неважно, что после я смогу отмыться в озере, лучше что-то придумать. Да и вообще, следовало уже начинать придумывать способ, как решить вопрос с наготой и где обзавестись оружием. Ведь несмотря на изученную информацию, полностью доверять дарам системы так сразу я не собирался, особенно тем, которыми толком не умею пользоваться. Я отошел чуть в сторону, обдумывая проблему. Тут мне на глаза попался местный гигантский папоротник, и я поспешил к нему. Пара листов оказалась у меня в руках, и я взялся за новую задачу. Попытку приладить их друг к другу, чтобы соорудить хотя бы базовую набедренную повязку. Вот только получалось у меня это откровенно паршиво. Все же в родном мире меня готовили в наследники рода, и обучался я больше экономике и политике, чем рукоделию. Однако даже с такими вводными мне удалось очистить 2 стороны стебля. В результате у меня получился кусок листвы на 2 нитках. Один листок прикрыл меня спереди, а второй сзади. Веревочки стебли при этом завязал на бедрах. Я 2 раза подпрыгнул, но самодельная одежда не свалилась и даже продолжала прикрывать наготу. И признаться, я был горд, хотя выглядело это настолько убого, что увидеть меня лягушка в подобном наряде ранее, то побрезговала бы глотать. Я же перевел взгляд на тушу огромной рептилии, а мысли крутились возле того, что из нее бы получились просто отменные сапоги, или, может, тоже из листвы что-то соорудить. Я хотел почесать голову, но наткнулся лишь на лысый после купания в кислотной крови череп и провел рукой по наверняка сверкающей белизне. «Хватит отлынивать!» Поняв, что я тяну время, прикрикнула на меня Ирис и самым наглым образом поперла на меня, пытаясь боднуть. И хотя я понимал, что Ирис нематериальная, но помимо воли отскочил. Связываться с недовольным животным не хотелось, да и добыча лишней точно не будет. Поэтому стиснул зубы и отправился в поход за сокровищами в пасть чудовищу. Глава 4. Когда последние из 13 шаров, каждый из которых был размером с кулак взрослого мужчины, оказался за пределами рта твари, я наконец-то смог отойти от нее и вдохнуть полной грудью. Целый час я, под едкие комментарии Ирис, занимался тем, что искал эти чертовы зеленые шары. Они раскатились буквально по всей пасти, были под зубами, в щеках, под склизким языком, и вообще во всех местах, которые можно найти в пасти рептилии. Отдышавшись, я постарался вычеркнуть из памяти произошедшее. Единственное, что меня по-настоящему порадовало, удалось найти обломок зуба рептилии. Он оказался буквально с мою ладонь, но при этом очень удобный для того, чтобы схватиться и при необходимости использовать как простенький нож. Идти отмывать трофей я пока не стал, решив посмотреть, может, я уже смогу ими управлять, а то разбираться в этом во время поисков было не с руки. И как ни странно, но уже спустя минут 10 мысленных мучений над шарами, мне удалось нормально их перемещать, правда, пока лишь по земле. Они катались за мной, словно небольшая стайка яиц. Однако это уже был прогресс, который Ирис не забыла прокомментировать. Не забывай, что особенность – это не то, с чем можно разобраться за пару секунд. Нужны регулярные тренировки. Хотя вид того, как ты катишь за собой целое состояние, конечно, поражает своим невежеством. Теория – это прекрасно, но для выживания ее недостаточно, необходима практика. Потому, как бы не хотелось еще посидеть и поизучать различные таблички или покатать шары, но жалобно урчащий желудок безжалостно напомнил о себе, намекая, что стоит переходить к более продуктивным действиям. Волей-неволей вспомнилась огромная лягушка недалеко отсюда. И плевать, что она сама меня недавно чуть не съела и не растворила в своей крови. Месть сладка, я с удовольствием отужинаю своим врагом. Хотя, с учетом рациона зверушки, что тащила в рот все что ни попадя, возникали сомнения в питательности ее мяса. К тому же больше чем за сутки на солнце там испортилось все, что только могло испортиться. Лишь от одного воспоминания о запахе меня выворачивало. Даже термообработка не поможет, да и то и у меня не предвидится. Не удивлюсь, что монстров поблизости я не вижу именно от сладковатого душка подгнившей лягушки. Хотя все равно странно, где в таком случае падальщики? Я еще раз огляделся. Охотиться в мире папоротников и грибов я бы тоже не рискнул. Алый оттенок растительности намекал, что, скорее всего, я стану ужином, чем наоборот. Наглядный пример тому уже имелся. Ирис, что посоветуешь делать? Все зависит от того, чего ты хочешь. Она была невозмутима в своей логике. Есть хочу, скорее, уже даже жрать, максимально честно признался я. А еще хочу, чтобы меня не пытались съесть. Если при этом найдется теплая постель, то я вообще буду счастлив. Уточнять, что в идеале я хотел бы и вовсе свалить из этого странного мира, не стал, это было бы слишком хорошо для правды. Да и вообще, лучше лишний раз не задумываться о доме, ибо там меня потенциально ждет участь намного хуже, чем быть просто съеденным. Всего пару дней, как в последнем мире, а уже знаешь, чего хочешь от жизни, то ли ехидно, то ли серьезно кивнула мне Ирис. Но мог бы просто сказать, что тебе нужно к ближайшему поселению. А в этой дыре есть и поселение, хотя да, если есть разумные, то они всегда организуются, кивнул я собственным мыслям. И ты знаешь, где ближайшие. Вспомни, что я тебе говорила о своих возможностях наблюдения. Я поморщился. Помню. Вижу мир точно так же, как и ты. Но спросить я должен был. Вдруг местная флора помогла бы помощнику понять, где мы находимся. Тем более, что во время нашего небольшого разговора я успел не только отмыть шары в чистой воде, но и вернуться к туше рептилий, несмотря на отвратительный запах. Данная территория казалась мне максимально безопасной. Если ты ее поцелуешь, она не превратится в принцессу, некрофил, наблюдая за тем, как я застыл в прострации, смотря практически сквозь лягушку, не выдержала Ирис. Но если возьмешь кусок клыка и разделаешь тушу, то есть все шансы добыть что-то приличное. Тебе в любом случае в городе понадобится средство, а тут перед тобой гниет целое состояние. Например, тут же зацепился я за предложение. Ирис отвечать сходу не стала, а тягучим движением поменяла форму на беличью и в несколько прыжков подбежала к монстру, после чего запрыгнула на его бездыханную тушу и, вальяжно пройдясь по склизкой шкуре, авторитетно заявила. Например, кости твари третьей эволюции будут стоить примерно 5000 монет опыта. Правда, это за целый скелет, но все равно сумма немаленькая. Кожа будет стоить около 3000. Мясо – редкий ингредиент, так что сотня монет за килограмм. Правда, это было бы так, займись мы им сразу после смерти лягушки. Сейчас же мало кто позарится на протухший ресурс. Так, дальше. Каждый из органов по своей цене, но никак не меньше 1000 за штуку. Ирис продолжала вдохновенно вещать. И я бы, наверное, даже начал пускать слюни от жадности, если бы местные цены мне хоть о чем-то говорили. Много ли это 1000 монет опыта? За эти деньги можно захватить мир? Или это настолько мало, что даже в общественный туалет сходить не хватит? Все разглагольствования для меня сводились лишь к тому, насколько тяжелым являлся тот или иной обозначенный фрагмент гигантской рептилии. Ну и, наконец, глаза твари. Каждая, 1005. Реагент очень редкий, хотя немного тоже пованивает уже, как и мясо. Так что, возможно, придется дать скидку. Ирис перевела дух от продолжительной лекции, после чего обернулась ко мне. «Ну как, ты счастлив? А сколько стоит хлеб в городах?» «В среднем», — уточнил я, накручивая на ноги очередной слой листьев папоротника. Обрабатывать листву при наличии лягушачьего зуба оказалось намного сподручнее. Ноги немного прели в многослойной обувке, но обновка держалась прочно и можно было спокойно двигаться, не боясь испачкаться или пораниться. Ирис, услышав мой вопрос, на пару секунд застыла ступором, а потом хлопнула себя хвостом по мордочке то ли в возмущении, то ли в ошеломлении, после чего зверек тяжело вздохнул, словно успокаиваясь, и размеренно заметил: «Хлеб стоит одну монету опыта, а одна монета опыта, кристаллизованный опыт объемом примерно в 10 единиц», Ирис дала мне несколько секунд на осознание сказанного, после чего продолжила: «За десяток тысяч монет можно поднять несколько уровней, или купить набор полноценного оружия и брони, ну или безбедно жить в шикарной таверне почти полгода. Что из этого тебе нужно?» Вот так звучало уже куда понятнее, и жадность начала медленно поднимать голову. Но я охладил и свой пыл и пыл Ирис простым вопросом: «А что из твоего списка самое дорогое, но при этом самое легкое? А то, как ты можешь заметить, многое я не утащу, да и желательно что-то неприметное. А то боюсь, если тут есть работорговцы, то в городах от обычных воров отбоя не будет. А мне хотелось бы не просто дотащить вещи до какого-либо места, где их купит, но и остаться в живых. Хм, а ты не так глуп, каким кажешься на первый взгляд», после секундного раздумья, выдала Ирис. Я стоически проигнорировал подколку, а проводник продолжила: «Ну, тогда лучший вариант – сердце, или хотя бы его фрагменты. Нет, второй раз я внутрь не полезу, ни за какие деньги». Я неосознанно перехватил лягушачий клык обратным хватом на манер ножа, готовый защищаться. Ирис, заметив мои действия, даже чуть отступила и снизила уровень ехидства, став спокойнее. «Ладно, ладно, тогда, может, веки, они тонкие, очень прочные и весят немного, а при необходимости их можно скрутить в рулон, который удобно переносить. Дорого ценится, да и подобранным тобой клыком их можно срезать относительно быстро. Это не шкуру пилить. Вот этот вариант мне уже больше нравился. Однако раз появилась возможность, я решил использовать дары системы. Кристаллы опыта за время моих прогулок продолжали кататься за мной уже практически на автомате. И стоило хотя бы попробовать перейти на новый уровень взаимодействия со своими инструментами. Я сосредоточил внимание на одном из шаров, ближайшем. Пристально вгляделся в него, и стал всматриваться в его глубины, пуча глаза и пытаясь силой мысли заставить шар хоть немного подняться в воздух. Реакция шара была фундаментальной, он продолжал блестеть гладким боком. Вот только я упорно и продолжал всматриваться, и в какой-то момент шар двинулся вправо, затем влево, и наконец он дернулся вверх, но тут же рухнул обратно на землю. Прогресс, хотя и спорный, ибо в какой-то момент Ирис словно небрежно вывело передо мной сообщение: количество опыта уменьшено на 1 единицу. На мой недоуменный взгляд, помощница лишь передернула плечами и выдала: «За все нужно платить, и за манипуляцию кристаллами опыта в том числе, даже на базовом уровне». На это мне нечего было ответить. Я вытер пот со лба и вновь стал гипнотизировать взглядом шар. Следующее подпрыгивание произошло уже меньше, чем через минуту, и мне показалось, что на сей раз выше. Мелочь, но все же прогресс. Я продолжил упражнение. 10 минут спустя, и еще 3 единицы опыта, и я наконец-то сумел приподнять мысленным усилием шар на пару десятков сантиметров от земли. Не в прыжке, а именно в левитации. Стало значительно проще, когда я понял, что с шаром нужно взаимодействовать практически как с нейроинтерфейсом. Что-то общее определенно имелось, по крайней мере, в плане дисциплины мысли и сознания. При этом по виску стекала капля пота, а я четко понимал: помощь с разделкой туши эти шары в данный момент мне не смогут. Шикарно. Ирис самым хамским образом запрыгнула на шар, который я левитировал, и я тут же потерял концентрацию. Шар же, что закономерно, сразу рухнул на землю. Шикарно для 2-летнего ребенка. Ну а ты просто позорище. А теперь хватит развлекаться и иди работай. Хотелось плюнуть в Ирис, но лишний раз дышать рядом с тушей амфибии не хотелось, потому я лишь отвернулся и направился к холодному трупу монстра. Новенькие лиственные мокасины сразу же показали себя с лучшей стороны. Склизкая кожа почти не ощущалась под ногами, хотя мне и пришлось забраться на голову твари почти на 2 метра. Обозначенное ирис века меня откровенно порадовало. Оно не только еще не начало разлагаться, но и выглядело на удивление красиво, словно бархат, только слегка переливающийся на свету и немного меняющий цвет в зависимости от угла обзора. Века оказалось почти в квадратный метр размером, так что предстояло много работы, но прежде чем я успел приступить, ирис окликнула меня: «Приподними века, посмотри, в каком состоянии глаз. Если повезет, то сможешь добыть хрусталик. Он не такой ценный, как сам глаз, но небольшой и многофункциональный». Копаться лишний раз в потрохах желание отсутствовало, но совет был здравый, потому я ему последовал. Однако вместо глаза под бархатным и очень приятным на ощупь веком оказалась какая-то странная, белесая поверхность на ощупь, очень похожая на пластик, пусть и мягкая. Как занимательно. Второе веко, ирис в беличьем обличье запрыгнула мне на плечо, осматривая находку. Его тоже доставай. Я его уже не унесу, попытался я вразумить помощницу. Не унесешь, значит, спрячешь. Если это то, что я думаю, то оно дороже целого глаза. После за ним вернемся, показывая свой энтузиазм, ирис даже в нетерпении запрыгала на моем плече. План был откровенно отвратительный. Никогда не думал, что мне достанется столь жадный эскин-помощник. Надо бы добавить это к списку своих, это не про меня. Однако, перехватив лягушачий клык поудобнее, я приступил к разделке туши. Сколько прошло времени за работой, понять было сложно, без ориентира вроде солнца. Однако вырвал меня из практически медитативного состояния отдаленный рык. Настолько отдаленный, что в первый момент я принял его за раскаты грома или треск дерева. Все же я далеко не лесной житель, и тем более не завсегдатай иномирных лесов. Впрочем, второй рык пропустить оказалось сложнее, тем более, что он прозвучал значительно ближе. «Что это?» Я мгновенно встрепенулся. «То, с чем ты не хочешь связываться», столь же быстро отреагировала ирис, что до этого направляло мои движения. Энергетическое поле монстра лягушки после смерти почти спало. Сюда подтягиваются мелкие падальщики. Судя по времени, что им понадобилось, чтобы осмелиться, у них примерно первая эволюция. Но тебе и этого хватит за глаза. Нужно немедленно уходить. Пока ирис все это объясняла, я буквально скатился с туши, не забыв прихватить добытые трофеи. Второй глаз я не успел полностью разделать, так что мне досталось 2 бархатистых века и 1 пластиковое. Сразу убегать от опасного места я не спешил, бежать в никуда, план ниже среднего. Потому я решил исполнить задуманное ранее и забраться на ближайшее дерево, то самое, что между тушей и озером. Оттуда можно осмотреться и понять, где мы находимся. Ну а шары пока полежат внизу. Надеюсь, монстрам они не будут интересны. Окружающий меня мир подкидывал мне очередную опасность, но если концентрироваться только на настоящем, не думая о будущем, сомневаюсь, что смогу долго прожить. Поэтому, пока от меня требовалась лишь физическая активность, задал ирис пару вопросов. Ты постоянно упоминаешь какие-то эволюции и пугаешь ими, но что это такое? Чуть подумав, я расширил вопрос. Они как-то связаны с уровнями? У меня сейчас 10-й, но при этом эволюция находится на 0. Почему так? Тем временем, я на ходу сделал 2 небольших отверстия в бархатистом веке и не побрезговал, накинул его себе на плечи, на манер плаща, через прорезанные ранее отверстия, продев веревочку стебель и завязав ее на шее. 2 остальных трофея я прикрепил в виде свитков на те же травяные веревочки уже себе на пояс. Как бы тебе объяснить в 2 словах? Ирис нарочито задумалась, но ненадолго. Похоже, чисто побесить меня, но так, чтобы я не успел ее поторопить. Уровень – это степень твоего развития в рамках одной эволюции. Они необходимы, так как за получение каждого из них система награждает очками развития, которые можно вкладывать в открытые параметры. А вот эволюции. Стоило мне подойти к дереву и провести ладонью по его поверхности, как я тут же ощутил. Пластинки коры были не просто твердые, но еще и острые. Мне хватило воображения понять, что если я попытаюсь залезть по этой поверхности, то мгновенно обдеру и ноги, и руки. Вернее, так произошло бы, если ранее я не озаботился одеждой. К тому же я вспомнил о своем пассивном редком умении. Так что без лишнего опасения приступил к осуществлению задуманного. Короткий разбег, прыжок, и я повис на ближайшей ветке. Подтянуться. Тут же перебрался на ее сестру по соседству и быстро полез дальше вверх. Вокруг шелестела красная листва, но я старался лишний раз к ней не приближаться, все же несоответствие с привычной мне по родному миру зеленью, слегка нервировало. Моя спутница дождалась, пока я взберусь на дерево и уже после этого продолжила отвечать на мои вопросы. Эволюции – это переходы на качественно более высокий уровень. После прохождения эволюции, все твои силы, в том числе и параметры, становятся мощнее в два раза. Ирис дала мне пару секунд на осознание сказанного, после чего продолжила. Но платой за это становится возросший расход опыта на поддержание умений и особенностей. Благо, что и количество опыта, которое ты сможешь сохранить на одном уровне, повышается уже на порядок. Дальше на моем пути все чаще стали встречаться преграды ветви, и я перестал иметь возможность внимательно слушать. Спутница явно это поняла и прекратила мини-лекцию. Ирис буквально стелилась в пространстве чуть впереди меня, указывая места, куда лучше всего переместиться. Все же помощница была очень полезна в экстренные моменты, и только благодаря ей я сумел обойти несколько крайне подозрительных дупел. А затем мы выбрались на вершину. Дерево оказалось не самым высоким, но вид открывался на большую территорию. Отсюда можно было прекрасно рассмотреть и озеро, от края до края, и папоротниковые заросли, насколько хватало взгляда, и широкую траншею, по которой ранее двигалась лягушка-переросток, хотя не столько траншею, сколько пунктирную линию. А еще с высоты я увидел, как к моему небольшому лагерю движется стая явно агрессивно настроенной местной фауны. Интересно, они за падалью или на водопой? Плохо, очень плохо. Ирис вновь поменяла форму, на сей раз став небольшой птичкой с цветастой грудкой и маленьким, очень аккуратным клювом. Полностью согласен, спорить не стал, всматриваясь в зверей, больше всего похожих на гепардов или леопардов. Кошачья грация присутствовала. Вот только у этих существ было по 6 лап, а еще они имели расцветку хамелеона, сливаясь с местностью. И заметил я их только благодаря высоте. «Не туда смотришь», — чуть раздраженно отозвалась Ирис, и, вспорхнув, заставила меня перевести взгляд. «Смотри вдаль, на шпиль». Мне пришлось прищуриться, чтобы и в самом деле увидеть вдали строение, которое изначально я принял за одно из далеких деревьев. Но нет, это оказалось не часть природы, а вполне себе технологическая постройка. С трудом мне удалось различить подробности. Шпиль с тремя площадками, на разной высоте. Правда, они практически развалились. Но даже так отблески металла доставали до меня. И что, развалины, как развалины, не понял я волнения Искина и кивнул на стаю. Тут у нас более насущная проблема, ты не понимаешь. Это аванпост отступников, одной из самых древних, закрытых и технологически развитых рас последнего мира. И если ты настолько глуп, что тебя не напугало сочетание вышеперечисленных факторов, то поясню. Они исчезли из последнего мира уже несколько тысячелетий назад, но на их территорию до сих пор не проникла ни одна из более молодых рас. Она взяла микропаузу, чтобы ее слова достигли моего разума. После, не дав ничего уточнить, продолжила. Даже монстры выше первой эволюции здесь редки. Системы защиты уничтожают всех, кто может представлять хоть какую-то угрозу. Это, конечно, если мы находимся на самом внешнем кольце защиты. Дальше не должно пускать вообще никого. И твоя жаба прорвалась так далеко только за счет жуткой боли, затмившей ей разум и везение. Помнишь подпалины на ее шкуре? Так вот, ты можешь наблюдать их причину. Технологии, услышал я для себя самое главное. Там можно достать технологии, мощные, магия системы, это прекрасно, но привычные продукты ученых мне намного ближе. И достать парочку бластеров или силовых щитов я бы не отказался. Но судя по мрачному взгляду Ирис, я понял, что мой порыв не оценили. Там технологии такого уровня, что тебя распылит еще на подходе. Проинформировал меня личный проводник. И лучше нам скорее отсюда уходить, в город, как ты и хотел. Теперь я примерно знаю, где мы, и смогу указать путь. Значит, ей хомячить ресурсы можно, а мне и помечтать нельзя. Стало даже как-то обидно. Но нашу перепалку прервал новый вой. И только тут я понял, что в своих мыслях о прекрасном совершенно пропустил, когда стая хищников практически добралась до меня. Нужно экстренно спускаться и уходить. Вот только успею ли я? Глава 5. Я успел. Спрыгнул на землю и даже отбежал на пару десятков метров в сторону от дерева и озера, к тем самым камням, где раньше грелся и изучал информацию, предоставленную Ирис о себе и системе. Но вот дальше двигаться я не рискнул, ибо каменный выступ являлся единственным укрытием в ближайших окрестностях. а передвигаться по-пластунски, в надежде, что широкие опахалы листьев папоротника прикроют меня от стаи падальщиков, было, мягко говоря, оптимистично. Вместо этого я решил немного выждать и понаблюдать. То, что меня учуют, я не боялся, амбри от туши рептилий такое, что перекрывает все. Стая подходила неспешно, крадучись. Несмотря на смерть амфибии, местные кошачьи явно опасались грозного в прошлом монстра, даже после его смерти. Я едва мог различить шевеление папоротников в нескольких местах, так что не зная заранее, кого ждать, то точно не заметил бы противника. Однако прятались существа недолго, и в какой-то момент к туше вышел первый зверь. Самый большой и сильный из них, во всяком случае из тех, кого я смог заметить ранее. Мышцы так и перекатывали под лоснящейся шкурой, а глаза пылали яростью и силой. Хотя мне показалось, что кисточки на ушах хищника припорошены легкой сединой. Вероятно, вожак стаи. Степной проскур. Эволюция 1. Уровень 10. Ирис даже без моей просьбы проявила небольшую табличку над животным. А стоило прочитать ее, как сразу же убрала, чтобы не мешало. Проскур подошел к бездыханной рептилии. Постоял немного в напряженной позе, всматриваясь в тушу, словно подозревая, что это может быть крайне хитрая ловушка. После чего совершил молниеносный удар лапой и сразу же отскочил. Ожидаемо ничего не произошло. Тогда зверь величественно выпрямился на всех своих шести лапах, поднял пушистый хвост трубой и подошел к туше, гордо поставив на нее лапу. После чего округу огласил громогласный, победный рык. Похоже, клич о том, что он заявляет права на добычу и предупреждение о том, что в случае вмешательства в его трапезу так просто победа не дастся никому. Спустя секунд пять, из зарослей вышли и другие члены стаи. Я насчитал почти дюжину голов, в том числе и щенков, которых я сразу не приметил. Вожак приготовился сделать первый укус, благо после моих похождений пасть монстра оказалась распахнута, да и глаза обнажены, легко можно добраться до сладкого мяса. Но вожака Проскуров опередил его более шустрый собрат. Он проскочил буквально перед мордой старого зверя, самым хамским образом оттолкнув его лапой и впился в десну мертвой лягушки, мотая головой, чтобы оторвать за раз кусок побольше. Степной Проскур. Эволюция 1. Уровень 6. Вновь появилась табличка с пояснением. А вожак, на миг ошалевший от подобной наглости, одним прыжком сократил расстояние до слишком дерзкого члена стаи и ударил того лапой. Атака оказалась такой силы, что посягнувший на первый укус отлетел в сторону вместе с куском мяса, который ранее терзал. Однако еще в полете извернулся и приземлился на лапы. Пяток секунд наглец мотал головой, а после, проглотив добычу, зашипел в сторону вожака. В ответ он получил гулкий рык. Возникло ощущение, что дерзкого проскура просто послали, а я сумел получше рассмотреть противника вожака. Более поджарая фигура с кучей шрамов на боках и без одного глаза. Одноглазый оказался то ли излишне глуп, то ли чересчур нагл, потому наскоком подбежал к вожаку и попытался вцепиться тому в глотку. Возникло ощущение, что наглеет претендент не просто так, а проверяет лидера стаи, с прицелом на попытку захвата власти. Но подобное пренебрежение к его авторитету лидер стаи стерпеть не мог. Старший проскур был опытен и не только уклонился от удара клыками, но и контратаковал. Взмах лапой с выпущенными когтями, и на шкуре одноглазого появились три длинные рваные царапины. Претендент на власть отскочил с шипением и фырканьем. Когти заскребли землю. Он открыл пасть, но не для рыка или укуса. Я увидел, как внутри нее возникают едва уловимые искорки, которые с каждой секундой становились все ярче. Вожак понял, что появилась настоящая опасность, и попытался отступить, запрыгнув на тушу лягушки, но его повело на склизкой поверхности, и это его спасло. Полыхнула вспышка, и опаленный след остался на мертвом монстре. Сам же вожак почти не пострадал, лишь едва заметно тлели кисточки у него на ушах, зато это вывело его из себя. Тело вожака начало претерпевать изменения, появились костяные наросты, которые закрыли большую часть открытых участков, но главное, вдоль хребта и на лапах сформировались шипы, и даже до того пушистый хвост превратился в костяную палицу. Следом он, использовав тушу рептилии, с которой так и не слез, как трамплин, спикировал на посягнувшего на его власть. Одноглазый наглец был быстрый, даже увернулся от первого удара, но вот от последующего сильнейшего взмаха хвостом уже нет. Даже я со своего места услышал, как затрещали кости, а одноглазого буквально снесло в заросли папоротника, под восторженный рев остальной стаи. Опытный Проскур вновь доказал свое право на власть. На этом вожак наконец успокоился и, повернувшись к туше лягушки-монстра, приступил к трапезе. Через полминуты и остальные члены стаи окружили мертвую рептилию, принявшись рвать ее на части и насыщаться. Я понял, что пока они заняты едой, наступил идеальный момент, чтобы ускользнуть. Тем не менее я не спешил, понимая, что как бы я ни хотел, мне нельзя сейчас уходить. Километр, два, даже десять. Но настанет момент, когда я свалюсь от потери сил из-за голода и, скорее всего, это произойдет уже очень скоро. Я и так двигаюсь больше на морально-волевых усилиях, чем на ресурсах организма. Мне нужна еда, срочно. И так как падаль мне не подходит, то нужно что-то свежее, но не такое рискованное, как местная трава. А тут мне практически в руки упал такой дар, тот самый одноглазый Проскур, попавший под способность вожака группы. Пусть мясо падальщиков, насколько я знал, жесткое и может быть ядовитым, но в данном случае я готов смириться с риском. Деликатесов из родного мира мне все равно никто не предложит. Еще один плюс ситуации. Удар вожака откинул наглого Проскура куда-то в мою область. И есть вероятность, что его раны окажутся серьезными, и он не будет представлять для меня опасности. Во всяком случае, хотелось надеяться, что проблемы окажутся минимальны. Голод голодом, но на безумство пока не тянуло. Перехватив удобнее осколок клыка моей первой жертвы в этом мире, я плавно опустился на живот и со всей доступной осторожностью пополз к точке, где, по моим предположениям, должен находиться мой будущий ужин. Ползти оказалось неудобно, несподручно и грязно, хотя к последнему, похоже, стоит начать привыкать. Но я не отступал, освежая старые и давно забытые навыки. Тренировки с дедушкой по физподготовке проходили в далеком детстве, но ведь проходили. Да, я последние годы являлся больше завсегдатаем университета, обучаясь и готовясь помогать семье в бизнесе, но что-то же должно было во мне остаться. Впрочем, и голову я не терял, оценивая свои навыки реалистично. Поэтому в основном надеялся на то, что туша рептилий будет намного интереснее, чем какие-то там шевелящиеся кусты. Мне не повезло. Когда я приполз на место, то понял, предполагаемый ужин убежал, хотя, скорее, ухромал, судя по обильному кровавому следу, ведущему в сторону озера. Похоже, проигравший битву за власть отправился зализывать раны. Я замер на месте, анализируя ситуацию. Драться совершенно не хотелось, имелись все шансы получить раны, которые меня убьют, или хуже того, привлекут внимание других членов стаи, тогда даже мучиться не придется. Бой – это риск, огромный риск. Без риска нет побед, нет наград, нет жизни. Ирис, как будто, подслушала мои мысли и, даже не проявляясь, зашептала: «Как ты, не рискуя, хочешь выжить? Как намереваешься спасти семью?» Я сжал зубы. Она без жалости ударила по больному, и особенно точным удар оказался на фоне моих сомнений. Ослабленный из-за ран противник проще, чем это существо. Найти цель будет проблематично, и если я не справлюсь с ним, то, вероятно, я не просто окажусь не в состоянии добиться силы для спасения семьи, а даже выжить в новом мире не смогу. А значит, как бы ни хотелось идти в бой, это необходимо. И я пополз в сторону озера. При этом решил перестраховаться так, как только возможно. От камней, где я оставил кристаллы опыта, усилием воли я призвал к себе один из шаров. Тот подкатился ко мне, и дальше к озеру мы двинулись вместе, по четкому следу из крови. Одноглазый Проскур едва держался на ногах. С края зарослей отчетливо было видно, как он, поджав две лапы со стороны разодранного ударом бока и чуть покачиваясь на оставшихся четырех, локал воду из озера. Хотя я сомневался, что это сильно ему поможет. На месте удара из шкуры торчали беловатые кости, а кровь обильно капала и розовыми разводами растекалась по воде. Плохо. Вдруг этим он случайно кого-то подманит из глубин водоема? Требовалось его отвлечь, желательно отвести в сторону от озера и в то же время от стаи. Лучше всего, конечно, было бы заманить его в ловушку, но в текущей ситуации ни навыков, ни времени на подобное у меня нет. Для осуществления задуманного я решил использовать свою легендарную особенность, ну, по крайней мере, ее часть. Я катнул кристалл опыта из своей засады в сторону озера. Сам же при этом отшатнулся вглубь зарослей. Зеленоватый шар пару раз звякнул по гальке берега, и Проскур тут же развернулся буквально в прыжке. Он весь ощетинился, явно демонстрируя, что даже в своем текущем состоянии готов к неприятностям. А я отметил, что в пасти существа не хватает пары клыков. Судя по всему, характер этого проскура далек от вменяемого даже по мнению его сородичей. Иначе почему у столь сильного зверя не оказалось никакой поддержки от стаи? Поток ненужных мыслей, как быстро накатил, так и схлынул столь же стремительно. Сейчас мне точно следовало сосредоточиться не на разборе, почему этот зверь такой, а на том, как его эффективнее победить. Тем временем, стоило существу понять, что непонятный шар не угрожает его жизни, как он тут же заинтересовался блестящей вещью, что каталась туда-сюда перед ним. Мне пришлось сконцентрироваться, чтобы на приличном расстоянии управлять движением кристаллизованного опыта. А главное, сделать так, чтобы тот оказался именно рядом с огромной и страшной кошкой. Проскур обнюхал кристалл и осторожно толкнул лапой. Тот с тихим перезвоном покатился по берегу. Думаю, будь его состояние иным, то он точно бы заинтересовался происходящим. Но раны продолжали кровоточить, и желание играть и познавать новое у него оставалось немного. Впрочем, на мгновенную реакцию я и не рассчитывал. Следующим шагом я разогнал свое орудие раздражения и направил его в лапу зверя. Проскур вновь отреагировал так, как и в предыдущий раз, снова ударил по шару. Но на этот раз он не стал терять бдительности и начал следить за непонятным зеленым врагом. Я же продолжил осуществлять задуманное. Уже спустя две моих столь специфических атаки, направленных, разумеется, только на психику зверя, он наконец-то поддался. Проскур перестал защищаться и, невзирая на раны, сам бросился в атаку на взбесивший его шар. Нанося удар за ударом, он не успокаивался и полностью перестал следить за округой, сосредоточившись лишь на преследовании странной добычи. Управляя кристаллом на расстоянии, я добился того, что он сместился в мою сторону, и когда противник оказался совсем рядом, я атаковал. Со всей возможной скоростью я рванул из зарослей, и даже так я чуть не опоздал. Несмотря на все травмы и то, что наглый проскур был не готов к нападению, он оказался очень быстрым и почти избежал столкновения со мной. Я успел налететь на монстра, что вблизи оказался размером с очень крупную собаку. Первое, что я сделал, это ударил своим самодельным кинжалом, однако лишь поцарапал ему шкуру на загривке, так как он успел дернуться в сторону. Готовясь к худшему, я предусмотрел такой поворот событий. Выбросив вторую руку вперед, в сторону морды зверя, я попытался заткнуть его пасть подобранной в последний момент палкой то ли старого папоротника, то ли местного дерева. Заткнуть удалось, но в обмен на удар лапой по груди. На мне тут же проступили три кровавые полоски, но совсем маленькие, словно пунктирная линия. Похоже, я увидел в действии эффект защиты змеиной кожи. Размышлять об этом времени не осталось, и я ударил лягушачьим зубом куда-то в область шеи. Вот только гибкий зверь вновь извернулся, и выпад пришелся вскользь, травмируя лишь ухо, отчего противник зашипел, а следом даже через перекрытую палкой с листвой пасть в стороны полетели искры, явный предвестник активации магической способности, которая, надо сказать, меня впечатлила во время его боя с вожаком. На этом проскур не остановился, сразу несколько ударов лапами пришлись по моим бокам, а он навалился сверху, пытаясь подмять меня под себя. Количество искр в его пасти возросло. Видимо, лишь поэтому он не использовал клыки, ограничиваясь ударами лап. Он явно хочет уничтожить меня одним мощнейшим ударом своей способности. Ну уж нет. Новый взмах кинжалом, и на шкуре проскура появилась длинная рваная рана. Еще один взмах, и вот одна из лап обвисла. От нашей борьбы его предыдущие травмы лишь сильнее начали кровоточить, оросив ближайшие папоротники алыми брызгами. Третий взмах. И вот тут уже проскур сумел подловить меня и выбил клинок из руки. При этом импровизированный кляп к этому моменту оказался практически прожеван и прожжен, так что жить оставалось мне считанные мгновения. Я судорожно зашарил вокруг, пытаясь схватить хоть что-то, любой камень с берега, любую палку. Но на помощь мне пришел кристалл опыта. Помимо воли, а может, именно повинуясь вспышке решимости, шар, валявшийся безобидной стекляшкой на земле, рванул к нам на невероятной скорости, а затем со всего размаху впечатался в висок нависающего надо мной проскура. Миг в глазу зверя читалось недоумение, а после его покинул разум, как и жизнь. Получено 723 опыта. Внимание, вы можете усвоить лишь 598 единиц опыта. Тут я почувствовал, как по телу растеклось жжение, не сильное, но весьма отчетливое, словно на пике лихорадки, а вместе с ним Ирис продолжила выводить системные надписи. 250 единиц опыта конвертируются в энергию. Наложено искусственное усиление на все параметры. Плюс 25%. Время действия. 1 час. Жар схлынул с тела, а я почувствовал прилив сил. Несколько мелких царапин, полученных в бою, затянулись прямо на глазах. Безжалостно терзавший меня голод отступил на второй план, а в теле появилась сила и легкость, словно после хорошего отдыха. Поздравляю с твоим первым осознанным убийством. В этот раз без всяких мам, пап и кредитов, а также заемной силы от дедушки, Ирис не переставала меня радовать комментариями. Этот момент нужно запечатлеть для истории. Покажу потом твоему деду. Пусть порадуется. И передо мной на краю зрения появился трехмерный образ. Я в набедренной повязке, чуть съехавшей на бок, в одном травяном мокасине и с убогим плащом, нависаю над Проскуром с меня размером и пытаюсь удержать удар лапой одной рукой, а во второй у меня зажат лягушачий клык. Выглядело это в равной степени эпично и позорно. Вот только отвлекаться еще и на это у меня не осталось времени. Подобранный клык-нож уже разделывал поверженного врага. Весил он никак не меньше килограмм 40-50, а такую тушу за собой особо не потаскаешь. Потому, пока стая не решила проверить изгнанника, стоило поспешить и достать то, ради чего я, собственно, все и затеял, не считая случайной и, что главное, неосознанной победы над гигантской рептилией, случившейся можно считать моей первой самостоятельной победой в этом мире. К тому же этот Проскур был первым моим охотничьим трофеем. Не сказать, что я радовался происходящему, но из того, что успел увидеть и услышать от Ирис, а главное, осознать. Последний мир, не место для нерешительных, тут всем правит сила. Поэтому сожалеть о содеянном я не стану, во всяком случае я старался убедить в этом себя, пока занимался частичной разделкой Проскура. Вскоре, мне удалось отделить одну из лап, навскидку она весила килограммов 5 или чуть больше. Возникла мысль отрезать еще что-нибудь для будущих приемов пищи, но это означало бы лишний вес. К тому же запах крови от большого куска мяса увеличит вероятность появления интереса ко мне у хищников. Потому, я решил не наглеть. Возьми сердце. Когда я уже поднимался от туши, Ирис в образе жука появилась рядом. Оно мне не нужно, отмахнулся я. Нужно. Ты пока этого еще не знаешь. Бери, тебе говорят. Потом объясню. Я старался побыстрее закончить, поэтому не стал спорить и подчинился. Спустя где-то минуту работы и пару кровавых разводов по всему телу, небольшое сердце оказалось у меня в руках. После чего я уже не мешкал и, согнувшись в три погибели, поспешил прочь по берегу озера. Именно на противоположной стороне от водоема, с дерева я увидел след лягушки. И если я хочу вернуться в более привычные земли, мне придется по нему пройти. В беседке, окруженной садом камней, расположился старик. На планете мало кто знал его в лицо, однако это не мешало ему стоять на вершине пищевой цепочки, ведь он входил в десятку самых влиятельных людей. Звали его Такидзира Белый Тигр, и он возглавлял великий клан с аналогичным названием. Учитывая, что до того как посидеть, его волосы прямо пылали ярко-оранжевым цветом, он не очень любил свое прозвище. Впрочем, дали его не только за принадлежность к роду главы великого клана, а также за его специфическую силу. И сейчас Такидзира мечтал ее применить и выместить клубящийся в душе гнев хоть на ком-нибудь, но сдерживался. Чтобы не сорваться, он специально выбрал местом встречи сад камней. Тут почти любой всплеск силы мог нарушить хрупкий баланс атмосферы, создающий покой и умиротворение. Когда в километре от беседки распахнулись врата, а следом по единственной извилистой тропе к нему направился человек, Такидзира открыл глаза. 2 карихока с вертикальными зрачками следили за прибывшим подчиненным. Впрочем, прошло не менее 5 минут, пока он смог добраться до беседки, так как путь до центра сада камней был вписан в его квинтэссенцию спокойствия. Успешно сдерживая волны ярости, глава одного из великих кланов, не теряя из вида подчиненного, притянул силой мысли стоящую перед ним пиалу и, сделав пару глотков непомерно дорогого чая, слегка расслабился. Несмотря на небольшую задержку, Такидзира не пожалела о выборе локаций, ведь в ином месте он мог уже убить подчиненного. А потеря главы отдела безопасности – довольно печальное событие, как минимум для репутации клана, не участвующего прямо сейчас в войне с равным противником. Наконец-то добравшись до беседки, человек встал на одно колено и произнес: «Приветствую, глава. Новоприбывший старался не смотреть в глаза находящемуся в гневе Такидзира, спокойно рассматривая доски пола. Он был уже очень стар, а учитывая более слабое развитие по сравнению с главой, то смерть практически дышала ему в спину. Речь про банальную старость, поэтому он не особо боялся гнева руководства, но все же опасался, ведь у него имелась семья. Нагунацу, расскажи мне, как так вышло, что выйдя на след наглого воришки, вы в итоге не добились ничего. Сказано это было тихим, спокойным голосом, но уже после этого Такидзира перестал сдерживать крик. Как вы умудрились его упустить, да не просто, а дать время отправиться в последний мир? Как? С каждым заданным вопросом воздух вокруг главы становился чуть белее, непрозрачней, а именно наполнялся белизной. Нагунацу знал, что высвободившаяся энергия, ставшая одной из причин прозвища главы, уже готова к активации, и его жизнь висит на волоске, но оставался спокоен. Не поднимая головы, он ответил: «Вор оказался слишком силен, а в отряде захвата не было ни одного инициированного человека». Поти, начав чуть смазанно и еле сдерживаясь, Такидзира все же смог взять себя в руки и озвучил очередной вопрос. «Почему ты, лично, не отправился на его захват? Я не мог покинуть дворец, в самом разгаре была встреча делегации великого клана ДР». Тихо. После секундной паузы он продолжил: «Ты хоть понимаешь разницу между очередной дипломатической встречей с союзниками и поимкой того, из-за кого мой сын лишился качественного проводника и в итоге умер? При всем уважении, глава, я больше беспокоюсь о безопасности клана». На мгновение Нагунацу почувствовал увеличившееся давление гравитации, но лишь на миг. «Твоя дерзость переходит границу, но терять тебя прямо сейчас будет очень не вовремя», сопроводив слова постукиванием костяшек по полу, он продолжил. «Ладно, то, что сам не пошел, ясно, почему не отправил моего внука. Направив его ко мне, к сожалению, вы не наделили меня полномочиями». Скрип зубов, раздавшийся со стороны главы, не смутил говорившего, не заставил его прерваться, ему приказывать. «Я ввел его в курс дела, но он выбрал своей целью внучку нашей цели, юную девушку. Она наха». Резко взмахнув рукой, из-за чего возник небольшой воздушный вихрь, глава произнес: «Замолчи». На этот раз его голос состоял в основном из усталости, что выместило гнев. Спустя минуту тишины, Такидзира вновь обратился к по-прежнему стоящему на одном колене подчиненному. «Из тех, кому можно доверять, есть свободные люди, готовые в ближайшее время отправиться в последний мир. К сожалению, нет, текущие переговоры требуют участия практически всех, а оставшиеся лишь недавно вернулись». В целом глава это прекрасно знал, но уточнить не помешает, ведь ему очень не хотелось доверять конкретно это важное дело еще не оперившемуся птенцу. Однако и упустить столь лакомую возможность он не мог. Сколько времени осталось внуку до момента безопасного прохождения врат? Примерно 2 месяца. Он будет подготовлен к моменту финальной стадии переговоров и отправки делегации. Побарабанив пальцами по полу, Такидзира пришел к выводу, что все же не может обращаться к наемникам, слишком велик шанс их предательства, поэтому нехотя произнес: «Много, но ладно, возьми это дело под свой контроль». Глава 6. «Тормози». Голос раздался где-то в отдалении. «Тормози, тебе говорят». Возглас был громче и значительно ближе. Но я не особо обратил внимание, продолжая движение. Оно полностью поглотило меня. Размеренность сокращения мышц, пульсация крови в ушах, точность движений, чтобы не угодить ногой в провал или трещину. А зрение и вовсе стало туннельным, направленное по ходу движения. Энергия захлестывала меня, и я горел от чувства, распирающее изнутри силы. «Да стой ты уже!» Крик заставил меня запнуться и чуть не свалиться. Помимо воли я замер и тут же присел на одно колено, осматриваясь в поисках опасности. Но вокруг было спокойно. Все та же папоротниковая саванна, насколько хватает взгляда. Хотя нет, все же имелись нюансы. Шпиль разрушенного аванпоста можно было увидеть, уже не прищуриваясь. Его махина возвышалась в каком-то километре от меня, демонстрируя во всей красе свое плачевное состояние. А еще стали видны внутренние помещения, блестящие от битого стекла и белые из-за бессмертного пластика. Прямо по курсу, но уже километрах в 2 я заметил стену леса, зеленого, вполне привычного для взгляда. Хотя, чтобы убедиться, стоило подойти ближе. Именно этот лес и являлся моей целью последний час, ведь он назначал возвращение к чему-то привычному, но перед этим я сильно желал заглянуть в место, где мог бы раздобыть что-нибудь очень полезное для выживания. Осмотревшись, я не обнаружил вокруг опасности. Ирис не обманула. Территория вымершей расы оказалась и в самом деле пустынной. Потому за все время бега я останавливался от силы пару раз, дабы найти следы от лягушки-переростка, да скорректировать путь. Потому так и ушел в себя. Взгляд помимо воли перешел на таймер, мелькающий на периферии зрения. 8:54, время действия искусственного усиления, как его назвала моя помощница. Правда, с самой системой того, что в играх бы назвали бафом, надо будет еще разобраться. Ирис маленькими шажками обучала меня пользоваться системой и привыкать к ее дарам. Но сейчас меня больше волновало, что времени на действие под усилением осталось не так много, как бы мне хотелось. «Ирис, в чем проблема?» Решил я уточнить. «До аванпоста буквально 10 минут хода. Доберемся и там передохнем». «Не передохнем, а передохнем», спутница оборвала мои возмущения. «Ближе нельзя. Там более активная защита. Она может среагировать и на тебя. Если хочешь, то наблюдай отсюда. Но не ближе. Я же тебя предупреждала, что лезть к шпилю не стоит». Я скрипнул зубами. Остановиться буквально на пороге цели без возможности до нее добраться раздражало. И я даже не мог оспорить слова Ирис или изменить ситуацию. И волей-неволей негативные эмоции сфокусировались на источнике запрета, моей помощнице Искине. «И что, совсем нет вариантов? Ты же мой помощник, так помогай», едва сдерживая раздражение, буркнул я. «Я пытаюсь, но ты ведь меня не слушаешь». Ирис появилась на плече в виде бурундучка, пушистого и с большими щечками. Она явно не желала бегать, потому развалилась привольно. «Уходи из опасной зоны, уходи, как можно быстрее, разведи костер и перекуси, после найди ближайший город, продай запасы, найди тайник деда с посланием, и наконец повысь уровень эволюции». «Чем плохой план? Не знаю, где дед достал этот искусственный интеллект, но его очень вольные настройки действовали мне на нервы. Первое время после пробуждения я мог это терпеть и игнорировать, все же информация и в целом помощь мне были важнее, чем мелкие разборки. Но забег позволил привести мысли в порядок. Теперь Ирис не сможет сбить меня с толку информацией о тайниках деда или чем-то подобным. Пусть это и важно, но в данном случае больше похоже на попытку манипуляции и отвлечения. Выяснять, так ли это, я стану чуть позже. Но я запомню. Я откинул все лишние эмоции и теперь мог сосредоточиться на важном. А именно, заставить Искин подчиняться мне. Мне нужны быстрые и четкие ответы на мои запросы, а не получасовые пререкания и нотации. Я представитель рода Лиар, сын своего отца и внук своего деда. Они всегда меня учили контролировать ситуацию. План, может, для тебя это и план, но не для меня. Мне нужно больше данных о ближайших городах, да и вообще о последнем мире, о том, откуда здесь столь странные монстры, кого еще могу встретить на ближайших территориях. И ты так и не рассказала мне всего об эволюциях и уровнях, а еще об очках развития. У меня свободных очков по нулям, а значит, они вложены. Почему ты распорядилась моими характеристиками, не выслушав моих пожеланий? Ты ведь должна выполнять мои приказы. Довольно важный пункт. Кто-то занялся вместо меня моим же развитием, без учета моего мнения. Плюс сейчас, я специально начал обострять ситуацию, сходу выкатив Ирис целый ворох претензий. Пора поставить взорвавшийся Искин на место, а то такими темпами не она будет мне помогать, а я стану плясать под ее дудку. Из-за остановки мышцы начали расслабляться, и я помимо воли немного успокоился. Стоять на месте не хотелось, тело требовало движения, а разговаривать с Ирис можно и на ходу. Поэтому стал полукругом обходить аванпост, отклоняясь к лесу соседней зоны. Кроме того, меня впечатлили способности монстра после первой эволюции. Признаюсь, я хотел бы себе такие, но как их развить, если все решают за меня? Вместо этого за мной катается выводок камней опыта разрозненной стайкой, аккуратно обходя торчащие то тут, то там хвощи и папоротники. То есть ты бы хотел сдохнуть без моей помощи? Вкратчиво уточнил Ирис. Объясни подробнее. Я приказываю. Приказываешь? Возникла короткая пауза, наполненная нескрываемым удивлением, во время которой Ирис спрыгнула на землю и вновь приняла свой любимый образ то ли капибары, то ли вамбата, и пристально глядя мне в глаза, с непониманием произнесла: «Ты думаешь, зря я просила тебя дать мне доступ, когда ты терял сознание в утробе монстра? Мне нужна была возможность усилить твое тело, чтобы ты пережил повышение уровней. 4 очка в параметре тела, минимум, чтобы ты выдержал приток опыта, пережил отравление кровью лягушки и не умер от резкого усиления, а остальное требовалось вложить в пассивный опыт, так как тебе нужен постоянный приток опыта. Тебе так повезло с умениями, что просто необходима постоянная подпитка, и чем больше, тем лучше, иначе ты погибнешь, когда твой опыт опустится до нуля. А сколько времени ты мог лежать без сознания, я рассчитать не сумела, из-за этого ценность пассивного притока возросла еще больше, секундная пауза, после чего с не просто каплей, а я бы даже сказал с ведром яда, Ирис уточнила. Вы удовлетворены объяснением, хозяин? Ответом на этот вопрос будет да. Я выдержал ее взгляд, не поддавшись чувству вины, но требую, чтобы впредь ты подчинялась заложенной в тебя программе, а не занималась самодеятельностью. Подчиняюсь, хозяин. Ирис отвернулась. И как только Адриан мог вырастить такую самовлюбленную сволочь? Мысленный посыл был слабый, но явно такой, чтобы я его уловил. И вот тут Ирис меня и в самом деле сумела задеть. Деда я уважал, и сравнение в таком ключе меня покоробило. На это я мог отреагировать двумя способами. Во-первых, новым запретом на любую критику в свой адрес, но тем самым я бы только подтвердил высказанное мнение. Второй вариант был сложнее, но я рискнул переступить через себя и хотя бы попытаться воспользоваться им для начала. Все же продвинутые эскины имеют некий аналог эмоций, и перегибать в общении с ними тоже не стоило. Тем более, что Ирис уже подчинялась прямым командам, и вернуться к первому варианту, как крайней мере, я всегда смогу. Остановившись и взглянув на спутницу, я спокойным, но уверенным, голосом произнес: «Ирис, я не мой дед. Запомни это раз и навсегда». Чуть помедлив, я постарался немного смягчить голос. Дед всегда был эксцентричным, и я уверен, что он не случайно настроил тебя так, а не иначе. Но если хочешь, чтобы я прислушался к мнению деда, то я должен понимать, на чем оно основано. Расскажи мне. В этот момент, смотря своими умными глазами, она как будто сканировала меня, но не успел я задуматься над ее поведением, как получил ответ на свой вопрос. Оно основано на том, что он видел во мне личность, а не безвольного раба. Да, ему требовалась моя помощь, и он не мог выпустить меня из артефакта. Но он пытался облегчить мне существование, как мог, дав свободу самовыражения. Он сам был какое-то время рабом и понимал, насколько это сложно. Вот на этом месте я слегка подвис. В смысле личность, в смысле безвольный раб, в смысле не мог выпустить. Получается, все это время мне помогал не Искин, а живое существо, и что значит, что мой дед был рабом? Хотя сейчас это, пожалуй, не так важно. Я начал осознавать, что новый мир куда сложнее, чем я только мог представить, и пора откидывать стандарты и правила своего мира, если хочу выжить. Ведь такой технологии, как запечатывание живого существа в артефакт, в моем мире не знали. Да и мне бы хотелось, чтобы никогда не узнали, а то звучало это даже в мыслях жутко. То есть ты живое существо? Я решил озвучить очевидное, чтобы получить информацию у первоисточника. Ирис, из расы Аурикер, информационно-энергетических сущностей, капибара растворилась и в воздух поднялся, словно призрак, голубоватый туман без четких форм и границ. Моя раса обитает так далеко отсюда, что ты никогда не сможешь добраться в те земли. Да и выжить тоже будет проблематично, там совершенно другая среда обитания. Первое, что я понял из ее представления, ссориться с Ирис я не хочу, потому как если однажды она освободится и будет зла на меня, то последствия я не могу себе даже представить. Существа, состоящие из чистой энергии, просто не могут быть безобидны. Скорее всего, ее ограничивает артефакт, как она его назвала ранее, сердце забытых. Кроме того, я понимал мотивы деда, но не признавал их. Владение рабами не путь нашего рода и меня лично. И пусть в моем родном мире великие кланы, причастные к нему, кичились наличием рабов, но дед никогда не одобрял этого, выступая против, и я полностью его поддерживал. Именно поэтому я даже помыслить не мог, что он способен дать мне артефакт с заключенной внутри живой сущностью. И мне взгляд сильных нашего мира стал нравиться еще меньше после пленения родителей, чья судьба варьировалась между смертью и рабством. Конечно, если я не смогу вовремя вернуться и изменить их судьбу, но размышлять об этом было не место, да и не время, пока я не обладал нужными силами, чтобы противостоять великим кланам. Вернувшись к реальности, я вновь сфокусировался на собеседнице. Я немного жалел, что не могу отпустить Ирис, но в этом вопросе я решил положиться на суждение деда. Я вынужден полностью согласиться с ним. Ирис, как часть артефакта сердца забытых, мне жизненно необходимо. Вас что-то еще интересует, хозяин? Вырвала меня из размышлений Ирис. Последнее слово в ее вопросе на сей раз прозвучало для меня по-настоящему неприятно, словно удар ножом по гордости и чести. А для меня это не пустые термины. А потому я глубоко вздохнул и выдохнул, успокаиваясь. Я отменяю все свои приказы. Ты можешь действовать в рамках своего понимания ситуации и компетенций. Чуть помедлив, я посмотрел на стелющийся рядом эфемерный туман в виде небольшого облака и добавил: «Прими мои извинения за мое поведение, и если это еще возможно, то я предлагаю тебе свою дружбу. Все же мы надолго связаны». Я замер на середине фразы, а в это время внутри меня повторно разгорелся спор между выгодой и идеалами, которым я хотел следовать. «Нет, я так не мог, не в этом вопросе. Извини, дед, но я, не ты. Я не буду двуличной сволочью, что борется против рабства, но держит раба». Тряхнув головой, вновь обратился к Ирис, которая уже вернула себе форму животного и с интересом разглядывала меня. «Извини, для меня твой текущий статус неприемлем, потому предлагаю тебе контракт. Помоги мне стать сильнее и вернуться домой, и я клянусь, что отпущу тебя. По крайней мере, я сделаю все возможное, чтобы ты стала свободной, и порукой тому мое слово, жизнь и честь рода Лиар». Контракт. Ирис изменила внешний вид на образ маленькой ласки и, склонив голову на бок, продолжила: «Ты в этом уверен? Ведь добрее я к тебе не стану. Тебя нужно еще столькому научить». Она оскалила зубки и, похоже, постаралась придать себе грозный вид. Правда, в образе небольшой ласки сделать это оказалось сложно, но посыл я понял. Вновь Ирис проверяла рамки дозволенного, но на этот раз ее поведение не вызвало у меня отрицательных чувств, лишь веселую усмешку, которую я посчитал нужным прокомментировать. «У всех свои недостатки, нужно уметь принимать других». «Тогда я отказываюсь от контракта», — ошеломила меня Ирис. «Если бы я хотела свободы, ты был бы уже мертв, да и твой дед тоже. Но вот твою дружбу, предложенную ранее, я с удовольствием приму. Мне интересно наблюдать за твоим родом». Я замер. То, что длительность неожиданной паузы дошла уже до 10 секунд, явно демонстрировала мои чувства. Осознав ее слова и чуть успокоившись, я напомнил себе, что в новом мире меня встретят не только разные неведомые расы и предметы, но и новый образ мышления. «Да будет так», — кивнул я, и чтобы окончательно сгладить конфликт, перевел тему на что-то нейтральное. «Кстати, а почему в характеристиках так мало параметров?» Удивился и одновременно возмутился я. «В играх моего мира их обычно не меньше 5, а то и несколько десятков». Ласка перевоплотилась в капибару и направилась вперед, давая понять, что стоять на месте уже не имело смысла. Мельком осмотревшись и согласившись со столь очевидным намеком, я пристроился сбоку от Ирис, а она, дождавшись этого, начала отвечать на мои вопросы.